И сегодня мы будем читать из второго послания апостола Петра. Второе послание Петра. Мы прочитаем из второго послания Петра первые стихи. Первые 12 стихов. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Вот это второе послание апостол Петр написал незадолго до своей смерти. И Господь Иисус Христос в свое время открыл ему у костра на берегу озера, какой смертью Петр прославит Бога. И это была как бы его лебединая песнь, так иногда называют. То есть это то последнее, что он сумел написать, выразить письменно. Конечно, Петр не был большим писателем в сравнении, например, с Павлом, с другими евангелистами, но зато он был одним из близких учеников Иисуса Христа, и он многому научился от Господа. И вот сейчас уже ему грозила скорая смерть, и мы знаем, что он спокойно встречал смерть, уже не первый раз, между прочим, а мы знаем из Деяний апостолов, что был случай, когда Иаков, один из вот этих трех самых приближенных к Господу учеников, вот Иаков был убит, обезглавлен, а апостол Петр уже на следующий день тоже должен был быть казнен. И мы знаем, что апостол Петр в это время спокойно спал, то есть абсолютно спокойно относился к своей смерти, потому что он знал, что своей смертью он прославит Иисуса Христа. И поэтому он относился к этому очень спокойно, к своей кончине. И вот он хотел оставить что-то верующим ценное, важное, как бы сконцентрировав все то, что он хотел бы пожелать. Вот он здесь написал в этих таких трех главах. Здесь важна мысль такая, важна мысль подчеркнуть, что венчает нашу жизнь не начало, а конец. Вот, важно нам пройти путь до конца. И апостол Петр наставляет верующих, наставляет церковь, наставляет нас с вами, как нам нужно прожить, какими нам нужно быть, чтобы пройти путь до конца достойно. Потому что есть опасности на этом пути. И не все этот путь заканчивают так, как начинают. Вот здесь начинается с того, чтобы христиане возрастали в христианской добродетели. Господь дал нам со своей стороны так много, такие великие и драгоценные обетования. Вот мы здесь слышали, сестричка стих нам рассказывала о том, что вот ты не смотри, мол, там на счастливых, на хороших, там на красивых, а посмотри на обездоленных и несчастных. Ну и таким образом, просто чтобы мы оценили те блага, которые на самом деле у нас имеются. Ну а давайте посмотрим еще больше на те блага, которые Господь нам дал, на дары благодати Господней. Дары благодати Господней – это те дары, которые относятся к спасению нашей души. Они вообще не сравнимы ни с какими благами земными. Это то сокровище бесценное, драгоценное. Господь нам открыл самого себя. Нам даны великие и драгоценные обетования. И вот давайте просто коротко сейчас вспомним, какие важнейшие даны нам обетования в Ветхом и Новом Завете. Ну вот Ветхий Завет, то, что мы называем Библия, вот она состоит из Ветхого и Нового Завета. Какие самые великие были обетования даны Богом в Ветхом Завете? Кто как думает? Я думаю, что это пришествие Христа в мир, Мессии. Что еще больше? Христос придет, так обещал Бог. И вот Он пришел. Это новозаветнее нам дано обетование уже другое, более такое, как бы, ощутимое нами. Это Господь дал Духа Святого, которое Он обещал. Вот обетование Святого Духа Бог послал. Потом мы читаем апостол Иоанн, один из вот близких друзей Петра, кстати, говорил, обетование же, которое Он дал нам, есть жизнь вечная. Бог дал нам великие и драгоценные обетования. Бог дал нам, например, такое обетование: не оставлю тебя и не покину тебя. Что может быть больше? Что может быть лучше вот этого обетования? Великое и драгоценное обетование. Я, говорит, не оставлю тебя и не покину тебя. Господь мне помощник, поэтому мы смело говорим. Не убоюсь зла, потому что Он сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Ну и вот, имея от Бога все эти божественные обетования и силу Божью, мы теперь должны что-то действовать, что-то делать, действовать должны мы. Здесь сказано, что нужно нам показать в нашей вере добродетель. В нашей вере показать добродетель. Вот недостаток наш с вами, особенно в последнее время, недостаток и упадок. Упадок тот, что есть мало добродетелей, мало людей добродетельных. Добродетели – это те моральные качества, которые у человека вырабатываются постоянной практикой, когда мы упражняемся в делании добра. Когда у нас воспитываются вот эти все качества, они вырастают постепенно, они созревают постепенно, но добиваемся мы их постоянной практикой. И вот как мало сейчас христиан действительно добродетельных. Это знаете, что такое добродетельный? Это если вот так вот, ну, закрыть глаза и показать на кого-нибудь пальцем. Вот, ну, я начну с себя. И вот сказать, что мне люди говорят? Ну, например, брат Вася там, например, предположим. Или сестра там Мария, предположим. Что мне говорят люди? Как обо мне скажут? Как меня оценят? Ну, двумя-тремя словами. Вы помните, книга Руфь. И вот Руфь, моавитянка, мы знаем, была она из чужого народа, вот решила стать она израильтянкой, примкнуть к народу Божьему. И там зашел у нее разговор такой с Воозом. И вот Вооз так ей сказал: «У всех ворот народа моего знаю, что ты женщина добродетельная». То есть там ворот все там разговаривают, там все там вот сообщают друг другу новости, вот там вот соседки. И, ну как там, Руф, приехала Руф. Ну что, а ну что же она такая за там приехала, значит, чужестранка. А потом посмотрели на нее, и вывод один. Значит, она добродетельная. Вот как она, дорогие друзья, говорят люди. Какими добродетелями, что у нас какие, так сказать, сверкают вот эти вот грани. Кого-то там, я смотрю, может, сверкает что-нибудь на руке, там где-нибудь обручальное колечко. Это не добродетель еще, дорогие друзья. Добродетель – это если характер хороший. Добродетель – это если смирение у нас есть. Это если у нас есть терпение, покорность, учтивость, услужливость. Вот сегодня мы слушали проповедь. Христос показал пример. Вот это есть добродетель. Вот это услужливость. Понимаете, Он не ждал, пока вот там кто-то додумается первый. Вот первый, ну, услужи. Вот добродетели, вот это есть добродетель, который требуется просто в нашей обычной такой повседневной жизни, ну, так сказать, когда нет каких-то экстремальных там условий, знаете, бывают гонения, там другие добродетели, там требуется, ну, стойкость, твердость, верность, чтобы никто не продал, там, не предал друг друга, вот это добродетели такие, вот, ну, вот мы живем себе. Вот мы живем, какие добродетели, да внимательность друг к другу, внимательность к нужде другого, к беде другого. Вот это вот добродетели. Вот здесь перечисляется. Покажите в вере вашей добродетели, в добродетель рассудительности, в рассудительности воздержания, воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. А зачем это нужно все? Может быть, это просто, ну, так сказать, выбор. Ну, может быть, некоторые так считают, что вот Господь нас призывает, дает нам спасение. Вот ты можешь идти в Царство Небесное. Ну, а добродетель – это на твой выбор. Хочешь – имей, хочешь – не имей. Ну, твое дело, так сказать. Ну, в общем-то, главное, что ты спасен. Некоторые так рассуждают. Нет. Тут, знаете, как написано? Вот если у вас будут эти добродетели, тогда вам откроется свободный вход в Царство Небесное. Это прямо как раз зависит, как мы туда на небо будем входить. От этих наших добродетелей будет зависеть наш вход в небо. Да, некоторые считают, что на небо мы автоматически попадаем. А тут написано, что «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». Почему тут сказано «Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Есть учение о том, о предопределении. Вот кого Бог предопределил, значит, уже нет у него другого выбора, только в Царство Небесное попасть. Тогда вопрос такой, зачем надо делать еще твердым это избрание? Если тебя Бог уже избрал, это неизменно и незыблемо, и необратимо. А вот тут сказано, более и более старайтесь сделать твердым вы, ваше звание и избрание. Вот то, что вас Бог призвал, это еще не все. Вот старайтесь его делать твердым. Отнюдь это не значит, что мы спасаем себя добрыми делами. Это значит, что мы просто оправдываем Божье доверие. Ту великую честь, которую нам Бог оказал в сравнении с теми людьми, которые не знают Бога. И вот, дорогие друзья, Петр увещевает этих верующих, что я хочу, чтобы даже когда уже меня и не будет, то чтобы все равно, в это, кажется, это такие простые вещи. И он говорит, что, ну, вы это знаете, вы утверждены в настоящей истине. Да вот в том-то и беда, что часто мы вот знаем, а не выполняем. Знаем. Надо сказать, что даже неверующие знают, что нам можно и что нельзя. Вот они нам иногда подсказывают, ты же верующий, тебе нельзя так вести себя. А толку с того, что они знают? Какой толк? Какой толк, что мы знаем тоже много истин? И вот Петр говорит, я не перестану напоминать об этом, вы это уже знаете, уже утверждены, знаете, вот в 12 часов ночи разбуди некоторых вот христиан уже, ну, конечно, как же не значит, когда с детства ты слышал. Вот. С детства слышал. Уже оно там в извилинах отложилось, все эти евангельские истины, понятия. Беда в том, что а добродетели нет, а добродетели вырабатываются не от голого, так сказать, знания пустого, а от практики, от жизни. Вот это вырабатывается добродетель, качество драгоценное характера. Бог дал нам великие драгоценные обетования, хочет, чтобы у нас были тоже драгоценные качества нашего характера. Для Бога очень важно, кто мы есть, какие мы есть христиане. Ну вот, дорогие друзья, я коротко очень немножко остановлюсь еще на следующей главе. Вот, следующая глава, вторая, посвящается тому, что есть такая печальная реальность, есть такие печальные факты, что есть отступление от Бога, отступление от истин евангельских, отступление от веры. И хуже того, не просто люди отступают, а начинают учить других превратно, неправильно. Вот давайте прочитаем несколько здесь стихов из второй главы. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Кстати, один этот стих опровергает учение об ограниченном искуплении и о том, что нельзя потерять спасение. Один этот стих, это учение, он опровергает просто несколькими словами. Петр здесь развенчивает, так сказать, иллюзии автоматического спасения. Здесь сказано, вот посмотрите, как здесь сказано. Значит, ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. А вот 20 стих говорит так, что «Ибо если, избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого». Я должен сказать, что мы придерживаемся очень непопулярного взгляда, который здесь Слово Божие нас учит. Потому что многие христиане придерживаются взгляда об автоматическом спасении. О том, что вот человек принял спасение, и ему уже только тогда одна дорога в рай. А вот здесь, пожалуйста, говорится, что отвергаясь искупившего их Господа. Ну, это так, к слову. А вот я хочу обратить внимание на то, как же так получается, что люди становятся противниками истины и отступниками. В чем дело? В чем дело? Как это получается? Вот они избегли скверн мира через познание Господа. Это говорится о верующих. Знаете, атеист не может быть отступником, ему не от чего отступать. Знаете, лицемер, фарисей не может быть отступником, ему не от чего отступать. Он не знает пока что благодати. Благодати может отступить тот, кто его знает. Это же логика тут очень ясна. Так вот, посмотрите, какие опасности существуют, которые ведут к отступлению. Они находятся в нас самих. Здесь говорится так. Я прочитаю из 12 стиха. «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Вот посмотрите, о чем здесь говорится. Что увлекло людей от веры? То, что есть у нас в самих. У нас у всех есть то, что мы называем инстинкты. Есть некая низменная жизнь. И если человек живет только одними инстинктами, он, по сути, превращается в животное. Он становится на уровень животного. Но только хуже, чем животное, потому что животному Бог не дал ума. У него вообще изначально нет, Бог не дал этому человеку. А вот если человек превращается в животное, он преступник перед Богом. Это и есть грех перед Богом, потому что Бог нам дал разум и сердце, и моральную ответственность перед Богом. И мы должны соблюдать себя перед Богом в чистоте и держать в узде свои инстинкты. А вот если дать им волю, то все и пойдет. И вот посмотрите, к чему есть у нас человеческая склонность всегда. Конечно, есть у нас то, что предназначил Господь для обычной, так сказать, нормальной жизни. Но дело в том, что мы же существа грешные. И вот грех старается использовать, и дьявол старается использовать так наши потребности и естественные склонности, когда они переступают некоторую меру, позволенную Богом, а там уже начинается грех. Павел говорит: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Это значит, что есть дозволенные попечения о плоти, даже необходимые, которые мы должны соблюдать, выполнять, потому что иначе мы не будем нормально жить на земле. А вот, пожалуйста, смотрите, как здесь сказано. Вот увлекает красивая жизнь. И вот здесь сказано, что вот они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Скажите, пожалуйста, а где вот эта грань между роскошью, ну и просто, ну, как хорошей такой нормальной устроенной жизнью? Есть ли грань? Наверное, она есть. Наверное, она есть. Потому что вот здесь говорится, что люди этим увлеклись. Дай Бог каждому из нас нормально обустроить свой быт. Дай Бог каждому здоровье, средства, зарабатывать необходимое для себя, для своей семьи, обустраивать, покупать там вещи, мебель, кухню, машину, там, не знаю, что еще. Дай Бог. Но вот если это превратить в цель, и она превращается, да, в тягу, тяготение. Вообще-то всегда надо себя сдерживать во всем, что касается нашей жизни в теле. Поэтому Павел говорит: «Я, говорит, усмиряю и порабощаю свое тело». И интересно, что в истории христианства были всегда те люди, которые, ну, может быть, мы их иногда считаем, что они очень в крайность большую впадали. Они называются аскетами иногда. То есть те люди, которые вели очень уж суровый, строгий образ жизни. Но давайте не спешить их осуждать. Давайте поучимся, как себя держать в узде. Держать свои аппетиты, свои страсти, свои желания. Телесный. Я просто сейчас нет времени для примеров из таких историй конкретных, но я хочу дальше некоторые моменты подчеркнуть. Смотрите, дальше говорится о том, что люди увлекаются чем-то срамным и постыдным. И Мы как-то уже об этом проводили целую, ну так сказать, серию бесед, там, проповедей, воспитательной работы среди молодежи. Но понимаете, что у каждого же человека есть плотские задатки, которые могут вести к чему-то постыдному и недозволенному, и недостойному. И надо начинать, знаете, с чего? Со своих мыслей, со своих взглядов, ловить себя. Постой, что-то я подумал, что это за мысль? Моя ли это мысль, родная? Действительно ли лею эту мысль нечистую? Действительно ли мне нравится рассматривать что-то нечистое? Или просто это случайно, я каюсь перед Богом, я молюсь, чтобы Господь избавил меня? Сейчас в мире так много постыдного и срамного. Какая трагедия, когда верующий человек предает себя чему-то постыдному. Милые мои, вот отступление, оно часто связано именно с развратными такими поступками, с очень низменными. И никто от этого не гарантирован. Есть только благодать Божия, которая нас спасает от грехов. И мы только должны держать себя постепенно в узде свою плоть, чтобы не впадать в плотские похоти. Некоторые, может быть, думают, ну, молодежь, да, это у них вот такая бурная молодость, да погроб жизни. У всех есть задатки плотские. И у столетнего. Все должны мы хранить себя, все должны бодрствовать. Посмотрите, здесь о любостяжании говорится. Здесь приводится в пример Валаам. Валаам стал богопротивником, потому что его потянуло на мзду неправедную. Ему захотелось получить эти подарки щедрые, которые, ну, с царственной щедростью ему там Валак предлагал. И он пошел, ну, уже против Бога прямо. Так уже там, так и не зря же это вот вошло, так сказать, в обиход, в ослица Валаамская. Так вот, ослица Валаамская, так это ослица его уже, Бог через ослицу заговорил. Вот, дорогие друзья, как печально, когда Бог верующим иногда говорит через какую-то ослицу буквально, то есть это через человека очень далекого и чуждого от истины, но иногда обличает верующего человека, что ж ты делаешь? Остановись, ты что ж делаешь, ты же верующий, тебе же нельзя это делать. Но как можно опуститься? И вот Петр предупреждает. Почему он это пишет? Потому что он сам уже видел такие случаи, насмотрелся из опыта жизни, из опыта пастырского, из опыта апостольского, из опыта христианского. Он видел такие случаи. Вот путь Каина. А что такое путь Каина? Это путь братоубийства. Это путь религиозного такого сектантства и превосходства мнимого одной веры над другой верой. И вот Каин считал, что его религия, его вера лучше. И поднял руку свою на брата, потому что он считал, что у Каина вера такая, что только надо его истреблять с земли. Он не должен жить такой верующий на земле, а вот моя вера хорошая. Это путь Каина, путь братоубийства. Можно опуститься до такого. И вот, дорогие друзья, здесь очень серьезное предупреждение для нас, чтобы мы этому не давали места, а особенно опасность, когда вот этим всем страшным таким порокам подвергаются проповедники, духовные работники, тогда они начинают еще и других так учить и увлекать за собой. Вот из этого получается великая беда среди верующих. Ну вот, дорогие друзья, теперь я коротко остановлюсь на третьей главе. В третьей главе апостол Петр говорит о пришествии Господа. О пришествии Господа, которое неизбежно. И здесь сказано, что да, есть люди те, которые ну, атеисты там или какие-то там материалисты, которые не верят в пришествие Господа, которые считают, что вот материально все, вот это прочно, вот оно стоит, вот оно незыблемо, уже прошли тысячелетия, а где же там это пришествие? Вот то, что мы видим, вот это прочно, вот на это можно опереться. Здесь говорится, что на самом деле люди так говорят, потому что они не знают духовной сущности, духовной реальности. Господь не медлит, а желает, чтобы все пришли к покаянию. Он не хочет, чтобы кто погиб, он долготерпит. Вот причина его промедления. Потому что для Бога не сложно, ну, вот эту землю, например, огню предать. Вот здесь сказано то, что земля и все дела на ней сгорят, стихии, разгоревшись, разрушатся, небеса с шумом придут. То есть здесь говорится о таком мировом событии, которое в греческом слове оно пришло, в русский называется катаклизм. Это катастрофа внезапная, неожиданная. Она придет. Вот, дорогие друзья, здесь сказано, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот мы в этом мире странники, путники в ту вечность, дорогие друзья. И, конечно, жизнь нас и бьет, и обращается с нами несправедливо. И в этой жизни мы никогда не найдем удовлетворение нашим духовным, вот таким глубоким чаянием. Мы только в Иисусе Христе находим здесь вот полноту нашей счастья, ответы на вопросы, но все равно вот реальная жизнь нас никак не может удовлетворять. Счастье наше в Христе и в ожидании. Мы в ожидании, дорогие друзья. Правда будет на той земле, на этой земле правды нет. И не будет, и не может быть. И поэтому пусть никто из нас не ожидает, что жизнь с нами справедливо, так скажем, обойдется. И люди с нами справедливо обойдутся. И нас там, предположим, оценят по достоинству. Ну, потому что в этой жизни правда нет. Она будет там. Мы ожидаем вот того дня. Поэтому мы в этой жизни можем выглядеть очень и очень, ну, людьми такими побитыми и иногда измученными нашей долей, судьбой. Но зато у нас есть счастье небесное. Один мальчик написал такое объявление, он потерял свою собаку, написал такое объявление. Кто найдет собаку, вот такие приметы, говорит. Один глаз выбит, дрался с котом, и кот глаз выцарапал ему. Ухо одного нет, говорит, тоже с собаками дрался, отгрызли ему. Значит, ну, облезлый он, значит, потому что на него лишай напал, тоже где-то, значит, в компании там с бездомными собаками. Хвоста нет, поезд отдавил. Кличка этого пса «Счастливчик». Ну, я, знаете, зачем этот пример привел? Это для того, что вот мы с вами, дорогие друзья, в этой жизни, мы какие побитые, такие кажемся обездоленные иной раз. Но, друзья мои, мы счастливчики. Мы по-настоящему счастливчики, потому что мы Христа имеем, потому что нам даны великие драгоценные обетования, потому что нам гарантировал Бог вот ту самую новую землю и новое небо, где будет правда, где будет обитать правда. А поэтому мы должны в этом мире постараться, вот здесь сказано, почтитесь явиться пред Ним непорочными в этом мире. Я еще один пример приведу для того, чтобы нам понимать сущность слов Господних и наше призвание. Мы поем иногда гимн такой, называется «Ярко свой маяк, Отец наш вечным светом озарил. Нам же Он огонь прибрежный для охраны поручил». Я думаю, мало кто знает историю этого гимна. Я просто несколько раз скажу, чтобы нам понять и даже и смысл, о чем тут речь. Эта история такая-то. В прошлом веке случилась большая катастрофа. морская. Дело в том, что тогда еще не было современных навигационных приборов, и для того, чтобы судно могло войти в гавань, во-первых, нужен был лоцман, и лоцман ориентировался вот как. На берегу стоял маяк, он стоял, значит, на высокой башне, а здесь буйки, на которых горели огоньки, ну, маленькие такие, на речках есть буйки такие с огоньками. И вот эти огоньки, значит, буйки вот эти вот, так были направлены, а так их, значит, вот по фарватеру, куда надо пройти. Вот. И вот лоцман должен был ориентироваться на тот маяк, который там на берегу, и вот на вот эти огоньки, чтобы правильно провести судно в гавань. И вот был такой трагический случай, что однажды ночью было дело и шторм, и лоцман приплыл, а огни, вот эти огоньки потухли. Они потухли. Маяк горит, а огоньки потухли. Ну, капитан говорит, что будем делать? Ну что, говорю, будем делать? Либо доплывем, либо погибнем. Получилась трагедия. Он без огоньков не смог правильно, все-таки инстинктивно там как-то вслепую найти дорогу. Многие погибли. Этот пример потом взял в свою проповедь известный американский проповедник Дуайт Муди. И он выразил такую мысль, что, друзья, говорит, вот Бог зажег свой маяк для этого мира, свою истину дал этому миру. И он сам позаботится о том, чтобы этот маяк горел. Никто не может потушить истину Христову. Никто не может уничтожить даже вот эту книгу, Библию. А вот на нашей ответственности, чтобы горели вот эти маленькие огонечки на вот этих буёчках. И вот смысл этой песни такой, что ярко свой маяк, Отец наш, вечным светом озарил. Нам же Он огонь прибрежный для охраны поручил. Так да светит свет наш людям, чтоб плывущим по волнам, изнемогшим и уставом, мог направить к берегам. Значит, вот в этом смысл нашей жизни, чтобы светил наш свет, чтобы люди могли равняться. Да, они знают истину. Да, они знают, что в Евангелии написано. Надо, чтобы еще увидели. Надо, чтобы увидели наши добродетели, вот эти, о которых мы слышали. Вот наша задача в этом. И будем молиться о том, чтобы Господь нас в этом благословил и помог. Неважно, как мы будем выглядеть иной раз, но важно то, что в нас должен быть свет Христов. Неважно то, как иногда судьба наша складывается или не складывается. Важно то, чтобы истина Христова в нас воплощалась в любом повороте нашей судьбы. И вот здесь сказано так, что «Вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Помолимся теперь нашему Господу.